Глава 7. Наступили долгожданные спокойные дни. Нам с Крисом дали неделю отпуска. Восстановительный, после ранений. А для меня вообще относительный, потому что Фокс требовал моего присутствия на важных встречах и собраниях совета. Крис злился по этому поводу, но особо не высказывался, понимал, что от меня ничего не зависит. В конце концов, у нас могло не быть и этой недели, так что мы собрали вещи и переместились в номер отеля. Вид на морской берег быстро развеял все плохие мысли. В первый день мы вообще почти не покидали пляжа. Нам обоим было жизненно необходимо отдалиться от штаб-квартиры. Вспомнить, что за ее стенами существует другая жизнь. Здесь, под жарким солнцем, качаясь на соленых волнах, это удавалось лучше всего. Казалось, все проблемы отдалились, даже перестали существовать. Мы отдыхали душой и телом, сосредоточив все чаяния друг на друге. Крис будто изменился, стал спокойней, счастливей. Наверное, потому что мне впервые представилась возможность увидеть его на отдыхе. Либо все дело в том, что он дотянулся до вожделенного и теперь был уверен, что по своей воле я никуда не денусь. Мне было сложнее расслабиться, слишком привыкла к постоянной занятости. И последние события еще давили на сердце камнем тревог. Но я старалась разгрузить мозг и просто наслаждаться моментом. Быть может, следующий представится не скоро. Впрочем, валяться на пляже нам надоело уже к третьему дню, и мы ринулись изучать местные достопримечательности. В Греции их было достаточно, а порталы упрощали перемещение. Мы посещали древние храмы и монастыри, иногда гуляли по городам, наслаждаясь ночной жизнью. Мне даже удалось вытащить Криса в клуб, где я протанцевала половину ночи, мысленно ностальгируя о недавнем беззаботном прошлом. А ведь лишь год назад я была, может, и не самой простой, но студенткой. Сейчас же учеба в академии шла фоном, все время занимала не самая простая и часто опасная работа. Время прибавляло сложностей. Надеюсь, хоть в личной жизни они закончатся. «Интересно, что подарит Найтвилл?» — задумчиво протянула Лилит. Я валялась в шезлонге под тенью зонтика и лениво разгребала рабочую почту. В одном из писем Найтвилл попросил зайти к нему за подарком. Фокс оказался прав. Командующие одаривали меня презентами в благодарность за спасение. Но пока что можно было выделить только коллекционный кинжал от Уитхэма, ну и сумку от Оливера. Остальные будто соревновались в потраченных суммах на совершенно ненужные вещи. «Очередную баснословную дорогую безделушку?» «Найтвилл как раз может вручить что-то полезное», — не согласилась со мной Лилит. «Без разницы. Я пока печально пытаюсь придумать, где разместить подаренную Шнайдером статую». «Пусть подпирает дверь ванной». «У меня не такая большая квартира. И у Криса тоже». «Вы съехались? Спорим? Скоро он предложит варианты покупки жилья побольше». «Даже спорить не буду», — открестилась я. «На двоих его квартир достаточно. Третьего не планируем. Не в ближайший год точно». Месячные благополучно пришли, внеся свою часть неудобств в пляжный отдых. Начался прием противозачаточных. На сексуальной жизни это никак не сказалось, несмотря на то, что суккуб отзывался вяло на фоне сытости и момента цикла. Но рядом со мной находился другой суккуб с богатым опытом, яркой фантазией и даром убеждения. Стоило о нем вспомнить, как показался и он сам. Крис неспешно шел вдоль берега с двумя стаканами в руках. Загорелый, в одних плавательных шортах, угрожая обеспечить всем проходящим мимо девушкам вывих шеи. Одна даже к нему подошла, решив продемонстрировать свои выдающиеся прелести. Крис сразу посмотрел на меня и поспешил распрощаться с навязчивой девушкой, правильно оценив разгорающуюся в моих глазах бурю. «Может, начнешь ходить в толстовке и трико?» Отложив планшет, я с благодарностью приняла из его рук стакан, в котором плескалась розовая жидкость с кусочками льда. «Хочешь, чтобы я заработал тепловой удар?» Он плюхнулся на шезлонг рядом со мной, но лукавый взгляд лазурных, как воды моря, напротив нас глаз не отрывался от моего лица. «И мне нравится, как ты ревнуешь». «Нравится, значит», — прищурилась я. «И на тебе самой две полоски». Он кивком указал на моё белое бикини. «И твое кольцо на пальце», — парировала я, продемонстрировав ему ладонь. соглашайся на предложение. Кольцо появится и на моем пальце». На фоне загорелой кожи его улыбка выглядела еще лучезарнее. «Рано». Притворно надувшись, я от него отвернулась и сползла по спинке шезлонга. «Вдруг мы не сможем жить вместе? Надо пройти этап быта». «Но мои шансы тебя уговорить ведь растут?» Крис удобнее вытянул ноги и отпил коктейль из своего стакана. «Вполне», — хмыкнула я. «Только куда нам спешить? Я уже живу у тебя». «Для окружающих ты почти свободна». «Ну и что? Вижу-то я только тебя. Окружающие мне не интересны». «Но ты интересна им». На мгновение в его голосе появились нотки стали. Мелькнули и сразу пропали. «Может, мне тоже нравится, как ты ревнуешь, когда это так безобидно и мило». С улыбкой взглянула на него, но шутка не прошла. «Мне казалось, ты успела меня достаточно узнать». Крис задумчиво смотрел на море. Небо было безоблачным, а свет его лица будто скрыла туча. Как-то шутливый разговор внезапно коснулся наших проблем. Ревность Криса сильна, но я знала об этом, когда согласилась на отношения с ним. «Мне всегда казалось, легендарного разведчика ничем не пронять». «Ты забыла, что теперь я могу тебя и отшлёпать?» На его губы вернулась улыбка. Он взглянул на меня лукаво и одновременно жарко. Кажется, еще немного, и мы рванем обратно в спальню. «Может, я помню». Усмехнулась задорно, но ответ Криса прервал сигнал моего личного телефона. Номер не определялся, и я несколько напряглась. В конце концов, дело Майи так и находилось в подвешенном состоянии. «Слушаю», — ответила, не став оттягивать возможный приход неприятных новостей. «Натали, привет, можешь говорить?» — раздался на другой стороне серьезный голос Ричарда. Звонок Архангела заставил напрячься сильнее. Теперь почти не возникало сомнений, что разговор коснется Майи. «Да, конечно. Что-то важное?» «Да, очень. Жена Серафима находится у стражей. Она беременна». «Майя беременна?» «Майя? Нет, девушку зовут Эдаль». Я несколько растерялась, но потом предположила, что Майя вполне могла взять эдемское имя. «Не знала, что ты сотрудничаешь с Джибриэлем?» «Натали, повторяю, я не по поводу Майи. Джибриэль со мной не связывался. На землю прибыл Серафим Гизария, разыскивает беременную жену, и на данный момент стоит у меня над душой. По моим данным, она находится у стражей. Ты должна помочь ее вызволить». «Должна?» Кажется, приемы солнечных ванн плохо влияют на мозговую деятельность, потому что мне не удавалось уместить в голове шокирующие новости. «Девушка беременна от Серафима, Натали», — терпеливо начал объяснять он. «Это огромная редкость. Если с ней хоть что-то случится, начнется война. Эдем этого не простит». Видимо, я слишком долго молчала, судорожно просчитывая варианты решения и возможные последствия, потому что Ричард спросил. «Натали, ты тут?» «Да, тут. Я выясню по поводу девушки, потом свяжусь с тобой». «Гизария просит о встрече». «Со мной?» «Он тебе не доверяет». «А я, значит, должна ему доверять?» «Я гарантирую твою безопасность. И про «просит» я преувеличил». «Кто бы сомневался?» Пробормотала я, обратив взгляд к Крису, о присутствии которого напрочь забыла. Он сел на шезлонге, подавшись ко мне, и прислушивался к разговору. Подобравшийся хищник, а не мужчина. «А Гизария в курсе, что у меня опасно что-то требовать?» «Натали», — взмолился Ричард, — «хоть ты не усложняй мне жизнь». «Ладно», — сразу сдулась я. «Направь мне координаты, я выясню все. «И Даль», — подсказали на другом конце линии, не скрывая облегчения. «Да, и Даль. На связи». Я прекратила вызов и сразу набрала номер Фокса, подняв вверх указательный палец, чтобы Крис не спешил с расспросами. «Что-то срочное?» — осведомился Оливер. На заднем фоне слышались разговоры, шум транспорта. Похоже, он не в штаб-квартире. «Да, очень. На землю прибыл Серафим Гизария. Ищет жену. Считает, что она у стражей. Девушку зовут Эдаль». То ли кашлянул от неожиданности, то ли усмехнулся Фокс. «Да, это правда». «Она цела?» «Натали, за кого ты нас принимаешь? Девушка на 8-м месяце беременности. Кто бы поднял на нее руку? Патруль наткнулся на нее. Энергию она не излучает, на нашем языке не говорит. Они привели ее в штаб-квартиру, а здесь уже печатники с ней поговорили». «Значит, ты не удивлен?» «Она не говорила, кто ее муж», — хмыкнул командующий. «Если Гизария хочет ее вернуть, мы не станем препятствовать». «Тогда я приведу его». «Мы подготовим девушку. Только...» «Что?» «Она сбежала от мужа на 8-м месяце. Надеюсь, обойдется без цен». И на линии послышались короткие гудки. «Что он с ней делал?» — пробурчала неопределенным тоном Лилит. «Нас это не касается». «Все должно пройти гладко», — прошептала я скорее для себя, чтобы придать себе больше уверенности. «Одна не пойдешь», — вдруг заявил Крис. «Что?» Я уже продумывала следующие ходы, пыталась вспомнить, что Лилит известна о Гизарии, потому несколько выпала из реальности. «Я сказал, что ты не пойдешь навстречу одна. Это может быть ловушкой». Глаза Криса потемнели, в контраст к безоблачному дню в них собиралась гроза. «Ричард обещал?» «Нет», — твердо произнес он. Стало ясным, что спорить бесполезно. «Да и зачем? Поддержка никогда не будет лишней». «Тогда пошли переоденемся. Вряд ли Серафим оценит твои плавки». Крис мимолетно улыбнулся, расслабляясь. Но лишь слегка. Нам предстояла встреча со своенравным Серафимом и организация его свидания со сбежавшей женой. На этот раз Ричард назначил встречу в своем загородном доме. В одном из, судя по информации, которую мы успели быстро накопать, пока собирались. Не скажу, что я доверяла Ричарду, скорее не сомневалась в данном им слове. А вот Гизария вызывала опасения. Своенравный, высокомерный. Лилит сталкивалась с ним в прошлом, но лишь раз. Он проявлял мало интереса к земле. Судя по всему, это не изменилось. Но обстоятельства вынудили его покинуть Эдем. Одежда на случай важных переговоров у нас имелась. Крис облачился в форму стража, я в ее женский вариант, обтягивающие черные брюки, удлиненный пиджак свободного кроя и белую блузку. Переглянувшись, мы молча покинули номер через портал. А попав в коридор административного здания Академии, переместились по высланным Ричардом координатам. Нас перенесло в просторную гостиную, оформленную в серебряных и белых тонах. Судя по всему, Ричард был сторонником аскетичной функциональности, если, конечно, он вообще интересовался вопросами дизайна в принадлежащих ему домах. Сам он ожидал нас, спокойно сидя в сером кресле, а напротив него восседал Гизария. В потрясающей красоты белоснежном доспехе, что ярко контрастировало с поло и джинсами, в которые был облачен Ричард. В комнате они были не одни. Чуть поодаль стояли 10 архангелов в таких же доспехах. Все светловолосые, с красными или золотистыми глазами. Суровые, мрачные, собранные. «Центурион», — судя по эмоциям, Лилит закатила глаза. Элитой Эдема были не богачи или торговцы, а военные, легионеры. Самые сильные воины легиона могли претендовать на вступление в Центурион, отряд под предводительством самого Серафима. И именно Центурион в полном составе притащил на землю Гизария. «Натали?» Ричард улыбнулся фирменной улыбкой политика и, поднявшись с кресла, направился ко мне. «Рад новой встрече». «Взаимно». Кивнула я, крепко пожимая его ладонь, но смотрела только на Серафима. А он сверлил оценивающим взглядом меня. Рослый, с длинными золотистыми волосами, собранными в сложную косу, и яркими красными глазами. Красив, силен, уважаем. Серафимов в Эдеме почитали как богов. Что же вынудило беременную девушку бежать от него в другой мир? «Эшфорд, давно не виделись». Мужчины пожали руки. Тон Ричарда звучал все так же дружелюбно, хотя было ясно как день, что он недолюбливает Криса за шантаж. «Да, обстоятельства вынудили», — отозвался тот ровно. Крис вел себя сдержанно и общался с Ричардом на равных. Да и на Серафима смотрел так же спокойно. Пожалуй, только я в состоянии выбить его из колеи. «Значит, ты и есть печатница Лилит. Гизария заговорил на эдемском. Поднявшись из кресла, он широким шагом направился ко мне и остановился в полуметре. Он оказался выше меня почти на голову и намного шире в плечах. И если с Крисом они были близки по комплекции, то я на их фоне казалась совсем хрупкой и мелкой. «Других не знаю», — холодно улыбнулась я. «Сразу к делу. Командование предупреждено. Ждут момента передачи. Если вы не настроены на долгие беседы, предлагаю подтвердить встречу и отправиться в штаб-квартиру». «С ребенком все в порядке», — бесстрастно уточнил Серафим. «Сама Айдаль тебя не интересует?» — парировала я. «Ребенок важнее», — дернул плечом он. «Он в порядке? Переход ему не повредил?» Девушку осмотрели врачи. Гизария еле заметно кивнул, принимая к сведению, и обратил взгляд к Крису. «Специальный агент спецотряда разведки Эшфорд», — представил его Ричард, так как у меня бы вызвало затруднение проговорить должность на эдемском. «Разведка?» — нахмурился Гизария. «Это так важно?» — протянула я притворно скучающим тоном. «Ты готов отправиться в штаб-квартиру?» «Я могу тебе доверять, печатница». Красные глаза посмотрели в мои пронзительно. «Я не желаю зла ни тебе, ни твоей супруге, пока вы не угрожаете мне и земле», — жестким тоном произнесла я. «Но обмен неравноценный, не находишь?» «Чего же ты хочешь?» — процедил он сквозь зубы. «Уверенности?» Ты будешь избегать земных конфликтов, скажем, 200 наших лет. Я и не собирался. Поморщился он. Пока договор сохраняется, можешь быть уверена. Хорошо. Я извлекла телефон и набрала номер Фокса. Начинаем? Он ответил сразу. Да. Более эпичного появления в портальной комнате за мной еще не числилось. Первым через портал прошел Крис, потом я. Гизария не отставал. Если и опасался нападения, то не показывал этого. За ним проследовали члены Центуриона. Молчаливые, верные, готовые умереть за своего Серафима. Помещение своевременно освободили от посторонних, с противоположной стороны ждали командующие с охраной. Не все, само собой. Уитхэм, отец, Найтвилл, остальные стражи толпились в фойе, ожидая завершения процедуры обмена. С нашим появлением и так напряженная атмосфера накалилась до предела. Казалось, можно бросить кинжал, и он зависнет в вязком воздухе общих тревог. «Нет!» — раздался беспомощный женский голос. Поддерживая за руки, девушку подвели двое стражей в сопровождении Фокса. Невысокая, тонкая, с аккуратным острым животом, обтянутым тканью обычной белой футболки. Золотистые волосы девушки неровными короткими прядями обрамляли прекрасное лицо. Большие янтарные глаза взирали на Гизарию с ужасом, только на запястье не было брачного знака. «Ко мне!» — приказал Серафим, протягивая к ней руку. «А она точно твоя жена?» — поинтересовалась я на эдемском. «Где брачный знак?» «Он исчезает при определенных обстоятельствах», — расплывчато ответил он. «Ко мне, Идаль!» — снова приказал. А девушка тоненько всхлипнула и начала оседать на пол. Благо, стражи поддержали, не позволяя ей упасть. Гизаре сам направился к ним, чтобы забрать супругу. Ладонь Криса сжала мой локоть, словно предостерегая от возможных глупостей. Я зло стиснула челюсть, но промолчала. Ситуация не нравилась. Только глупо ссорить стражей с Серафимом из-за одной девушки и ребенка. Дойти до супруги Гизария не успел. Все в помещении застыли и обратили взгляды в сторону главного входа в здание, где ярко вспыхнула энергия Джибриэля. «Ему что здесь надо?» — гневно прошипела Лилит. Дверь портала сбоку открылась, пропуская в помещение новое действующее лицо. «Я не опоздал?» Хищно улыбнулся Асмодей, а глаза ярко вспыхнули желтым светом. На этот раз он предстал в своем истинном облике, но предпочел стиль земли, прибыл в сером костюме тройки, а не доспехе. «Что это значит?» Гизария обернулся ко мне, пригвождая к месту требовательным взглядом. За спиной скрипнула дверь портала. И проявился еще один источник слишком знакомой энергии. «Они только начали», — весело объявил Адрамелек. «Хочу обратно на пляж».